Глава 7. Однако сбежать у заговорщиков не получилось. Даже где-то, к моему сожалению, теперь придется реагировать и наказывать смутьянов, демонстрируя всем, особенно крысам, твердую руку нового хозяина. Рано утром крысы доставили ко мне пойманных беглецов. Ракс постучался снизу в люк второго этажа с известием, что пытавшиеся бежать изменники доставлены под мои светлые очи. Они сильно сопротивлялись и были побиты, как следует из донесения верного крысы. Бросив взгляд с третьего этажа, я увидел связанных кузнеца и Гориэль. Стали понятны слова про сопротивление. Кузнец наверняка шел не с пустыми руками. Только с такими профессиональными воинами не сладил, несмотря на всю свою силу. Зато разозлил их не на шутку, потеряв немало здоровья во время воспитательного процесса. Да, явный сговор против повелителя и коварный удар в спину за всю мою доброту. Я даже пожалел, что не дал скрыться беглецам. Насколько проще оказалось бы мне просто уехать одному. Теперь придется выходить и продолжать воспитательный процесс, только без перегибов. Больше уже для почувствовавших кровь крыс. Я оделся и вышел на улицу в первых лучах встающего светила. Присмотрелся к окровавленным лицам кузнеца и женщины, которые уже сломлены, избиты и связаны. Кузнец пробовал сопротивляться, поэтому ему досталось больше, он и стоит с трудом. Грель не били особо, но перелапали всю, одежда на груди разорвана. В общем, крысы руками все попробовали, каждое место на ее нежном теле. Она еще в шоке, не успев привыкнуть к такому обращению после падения с высоты уже своего прошлого, очень высокого положения. Когда какие-то нелюди безбоязненно лапают ее везде, запуская жадные руки во все сокровенные места красивой женщины. «Ракс, как дела с повозкой?» Я пока ни о чем не спрашиваю беглецов. «Повозка запряжена, повелитель», – рапортует Ракс. «Никто не собирался ее угнать?» – интересуюсь я. «Или уехать на ней?» «Не знаю, повелитель. Ночью возница Буллер выглянул один раз. Увидел нас, и больше я его не видел». «Где их поймали? В какой стороне?» Теперь спрашиваю у старшего караула крыс. «В той, повелитель!» И он указывает в направлении на запад. «Понятно. Собрались бежать в сторону башни мага, посещавшего их, или, может, просто хотели отсидеться в лесу?» «Глорий, куда бежал?» Для проформы спрашиваю я. Мужик молчит, пока один из охранников не бьет его в бок, судя по реакции кузнеца прямо по сломанным ребрам, напоминая, что повелитель ждет ответ на свой вопрос. Этого хватает, и кузнец начинает причитать, умоляя простить его за несусветную глупость и неуважение к хозяину, которые и обуяли его чрезмерно. Я повторяю вопрос. Теперь уже сразу же узнаю, что они собрались добраться до башни знакомого мага, чтобы позвать его на княжение и владение, раз уж я ухожу. Не для того, чтобы меня оскорбить или предать, просто так получилось, что другого выхода они не видели. Перед башней начинает собираться народ, со страхом глядящий на самых уважаемых членов маленького сообщества, стоящих связанными и избитыми под охраной крыс с суровыми рожами. «Повозку доделал, Глорий. Теперь меня интересует только этот вопрос». Кузнец кивает утвердительно головой, низко опустив ее. «Тогда ты мне нужен. Я не оставляю тебя здесь, в отличие от нее. Хотя я не знаю, как ты дойдешь до башни. Тебе придется сделать это самому или умереть по дороге». Лицо женщины становится безжизненным. Она слушает свой приговор за предательство повелителя, но еще не понимает и не верит, что я собираюсь оставить ее здесь одну, в окружении крыс, которые займутся ее воспитанием с огромной радостью. Я не обращаю больше на нее внимания. Требуется много всего доделать и еще больше проконтролировать. Это часть наказания за попытку побега. Остальное будет потом. Нахожу взглядом в толпе Полдера, посылая его с кузнецом и охраной запрячь вторую лошадь в новую повозку и захватить немного инструментов, не сильно перегружая повозку, чтобы остальные жители могли сложить на нее свои вещи. Подъезжает повозка с возницей. Я командую сносить вниз мешки и грузить ее. Пока ее грузят, поднимаюсь наверх и, с сожалением проверяя, не забыл ли чего, смотрю на весь этот уютный мирок третьего и второго этажей. Тайников я здесь не нашел, Значит, их точно нет. Бумаги Торма глянул по-быстрому. Просто не рассчитываю здесь найти какие-то особо ценные записи в башнях самых слабых магов. За настоящими секретами хозяев Севера нужно возвращаться обратно к Роковой горе и провести там с пару лет, внимательно изучая рукописное наследие предков. От местного уюта и бумаг хозяйских скоро не останется ничего, когда единственными хозяевами башни станут крысы. Фузею я завернул в мешковину, чтобы она своим нездешним видом не привлекала лишнего внимания. Ее я приготовил, чтобы уложить удобным образом на повозку, рядом с мешком непонятных магических предметов. Ведь встреча с магами становится все вероятнее с каждым днем, и лучше мне помнить об этом изначально. Источники в рюкзаке у меня за спиной. Я надел кольчугу и повесил меч сбоку. Только рассчитываю больше на копье в руке, но вид у меня грозный и суровый. Тащить все это добро на себе я не собираюсь. Это пока мы выезжаем в путь и для прощания с крысами, которые могут чересчур обрадоваться, что остаются одни хозяевами в башне, только сразу же очень расстроятся из-за отсутствия женщин, которые так испуганно посматривают на них из каравана. Ведь они пока не знают, что не нужны мне для сопровождения, и реакцию на свое увольнение могут выразить по-разному. Мне же требуется, чтобы нелюди остались здесь, чтобы одна эта новость подталкивала в спину всех уходящих отсюда людей, чтобы никто где-то не вздумал спрятаться, дожидаясь нашего ухода. Пусть с ними потом разбирается маг, пожелавший стать новым хозяином башни без людей, основного достояния этого пустынного края, без тех, кто создает хоть немного нормальную жизнь, без кузнецов и женщин, работающих на кухне. Я подзываю старших гарнизона и провожу по поселению, показывая, что оставляю все – дома и кузню, пруд и деревья – под их присмотром на пару дней, пока не вернется маг из соседней башни. Также вы смотрите за этим подвалом, где осталось много продуктов, и тем, которые в башне. Теперь это ваши новые места службы, где должны стоять посты и охранять их. Питание без любых ограничений. Что хотите, то и готовьте. Крысы смотрят на меня с обалдевшим видом. Вопросы есть? Подталкиваю я их к разговору. Здесь остаемся только мы и больше никого. Видно, что новость серьезно потрясла старших. Только вы, все воины, ждете, когда придет маг из западной башни. Придет маг, и что нам делать? Недоумевают старшие. Он все вам и скажет. Надоедает мне разводить прения. Что непонятно? Охраняете башню и все. Оставляю обалдевших крыс за спиной и спешу к каравану, куда подъехала повозка с Полдером. Сзади крысы конвоируют кузнеца. На повозке лежат пару ящиков с инструментом. Пока это все. Я командую грузить отобранные продукты и вещи на повозку. Пока грузят, а парень присматривает за правильным размещением груза, я обращаюсь к слугам. «Развяжите его», показывая на кузнеца, что крысы и делают. Кузнец растирает руки, судя по следам от веревок, еще полчаса, и они бы больше не понадобились ему, а он мне. Перетянули совсем без жалости. Он даже стонет от боли, когда начинает восстанавливаться кровообращение. Вспомнив, что есть еще одна такая же потерпевшая, я посылаю Ракса за Гориэлью, только там уже намечается проблема. Местные крысы не хотят ее отдавать, опрометчиво считая теперь своим законным трофеем. Раскатали губу на пойманную беглянку. Мечтают, что она должна достаться именно тем, кто ее поймал. Придется вернуть нелюди на место, а то они начнут остальных женщин и девок выхватывать из толпы, поняв только, что маг не берет их с собой и бросает на произвол судьбы. Чего-то такого я и ожидал. Поэтому обхожу Ракса, застывшего с копьем в руках напротив пары крыс, охранявших женщину, и подошедшего к ним одного из старших, который уже дал им все расклады. Глядя на меня, крепкий крыса начинает вытаскивать меч. Его подчиненные еще сильнее нагибаются, закрывая скрещенными копьями женщину от Ракса. Неповиновение налицо. Лучше я первым начну бойню, пока инициатива на моей стороне. Здесь, на площади перед башней, всего пятеро крыс. Остальные ушли отдыхать в казарму, куда наверняка убежал уже второй старший. Поднимать свою армию, чтобы захватить себе все побольше и именно то, чего осиротевшие крысы теперь захотят оставить. Я провожу рукой по надетой кольчуге, заставляя ее искриться, понимая, что сопротивление мне организовано именно старшими, сделавшими свои поспешные выводы о том, что им теперь можно. Выбрасываю руку и отправляю первого из них в полет, который кончается в стене ближайшего домика, куда он врезается со страшным грохотом. Про него можно пока не думать, поэтому я захожу сбоку к крысам, снова поднимаю руку и бью, когда они оказываются на одной линии, и ближайший ко мне воин направляет копье с Ракса на меня. Удар бросает его на своего соседа. Они гулко ударяются головами в железных шлемах и валятся с ног. Я оглядываюсь кругом. Народ ошеломленно смотрит на быструю расправу. Крысы, стоявшие около повозки с кузнецом, еще не знающие о изменении своего статуса, бегут к пострадавшим землякам. За спиной у них много людей, и я, снова возвращаясь, обхожу застывшего Ракса. Потом приказываю приготовившемуся Буллеру, что ему пора достать меч и заняться охраной повозки. Ракс тоже не знает, почему началось избиение его друзей и соплеменников, поэтому я на него не рассчитываю, зная, что он не будет воевать со своими братьями. Только контролирую, чтобы он не напал на меня сам, но он слишком ошеломлен случившимся неповиновением повелителю. Тогда я, схватив за плечо Гориэль, отправляю ее в сторону повозки, к уже доставшему меч возчику. Крысы, подбежавшие к своим поверженным приятелям, продолжают пытаться привести их в чувство и пока не пытаются меня атаковать. Лучше этим сразу воспользоваться. Смысла оттягивать драку нет никакого. Эти нелюди будут биться друг за друга до конца. И если старший решил противостоять мне, попробовав вытащить меч против мага, значит и его подчиненные не остановятся, пока не умрут или не победят. Такая у них психология. Они всегда вместе, пусть и умирают вместе. Я бью первого копьем в бок, потом второго, начавшего отскакивать от меня, снова манной. Он отлетает в стену того же домика, сложенного из камней, где падает на своего старшего, продолжающего лежать без сознания. Ракс стоит в той же позе, но ошеломление уже прошло. Меня радует, что он не делает никакого движения, чтобы помочь своим братьям. Все же это не его семья, и он знает, что маг может и должен при первом признаке неповиновения убить виновника. Так, пятеро убито или сильно потрясено моими ударами. Требуется добить их всех и ждать, когда прибегут оставшиеся крысы из казармы, поднятые вторым старшим. Там должно оставаться еще 5-6 воинов, примерно столько, как здесь. Но они не прибегают. Кажется, успели увидеть расправу над первыми вступившими против моей власти и решили не губить свои жизни в неравном бою. Такое поведение у крыс тоже бывает. Мне о таких случаях рассказывал еще учитель, когда знакомил с жизнью на севере. Вроде что это произошло очень давно, не меньше полугода, хотя случилось всего 2 месяца назад. Гориэль уже развязали. Убеждаюсь в этом, бросив мельком взгляд в ту сторону. Возчик с мечом охраняет и ее, и повозку. Рядом с ним жена и ребенок. «Ракс, охраняй повозку!» – командую я своему слуге, и он, спохватившись, переходит ближе к ней. «Пора выступать! Смысла больше оставаться здесь нет никакого!» «Вперед! Поехали!» – кричу я. Наш караван начинает выбираться на кратчайшую дорожку до соседней башни, проторенную нами меньше месяца назад. Впереди едет Полдер, кузнец идет рядом, ухватившись за край повозки, едущий достаточно тяжело и медленно. Ведь нагрузили ее как следует. Тяжело ему с переломанными ребрами будет пройти весь путь. Только это то, что он выбрал сам для себя. Я подозревал, что с крысами не получится просто так мирно распрощаться. Ведь когда маг отказывается от их услуг и защиты, разрывается контракт между магом и его слугами. Он теряет всякое почтение со стороны крыс. Становится обычным человеком, которого можно так же ограбить и убить, как и любого другого. Если хватит сил, конечно. Не знаю, что случится в следующей башне. Сможет ли Ракс убедить своих, что не стоит так терять самообладание и начинать требовать себе женщин? Удовольствоваться только множеством оставленной еды и всем тем, что они найдут в башне? Посмотрим. Но теперь я отчетливо понимаю, что не оставаясь править в башне и уезжая отсюда один, я бы подверг жителей поселения почти сразу кровавому нападению всего гарнизона крыс. Они теперь это тоже понимают, боязливо осматриваясь по сторонам и с надеждой глядят на меня. За повозкой вытягивается колонна народа. Гонят две пары коров и несколько овец. Несут в клетках, которые потом ставят на вторую повозку с буллером, куриц и гусей. Все, пора выходить. Пусть оглушенные и раненые крысы приходят в себя, начинают стонать и поднимать головы. Меня это уже особо не касается. Я их наказал и не буду добивать побитых нелюдей. Пусть оставшиеся целыми слуги занимаются приведением в чувство своих собратьев, начинают лечить, как могут. Для меня это уже пройденный этап жизни. Эвакуация поселения башни имени бывшего мага и повелителя Торма, приведение к порядку много успевших понять о себе крыс. Про дорогу особо нечего сказать. Движемся медленно, скотина явно не торопится, проклятая, а я потихоньку зверею, жалея, что не отдал приказ пустить всю под нож. Но это кажется мне неправильным. Такая мысль не так часто меня посещает. Учитывая, что в охране колонны я почти один, мне не приходится много думать. Сначала я прислушивался и присматривался, не будет ли погони со стороны оставленной башни. На такую самоубийственную попытку желающих, слава богу, не нашлось. Да и множество оставшихся припасов. Свои же раненые связали руки и ноги оказавшимся невредимыми крысам. Естественно, что они теперь переехали из казармы в башню и зажили счастливо по мере своей фантазии. Пусть даже и без сильно желанных человеческих самок. Дальше я постоянно бросаю поиск, ожидая встречи с кем-то из магов. Но ни в первый день, ни во время ночлега, ни во второй день наша колонна никого не встретила. Колонна – это потому, что приходилось идти, сильно вытянувшись по узкой дороге, вырубленной под повозку. Теперь повозка с моим барахлом едет позади всех. Я пересадил буллера вперед, раз уж он немного может с мечом, и обеспечивает кое-какую защиту вокруг себя. Ракс идет со мной рядом, поэтому на второй повозке управляется Полдер, менее опасный и более понятный для меня лично. Я постоянно трачу манну, поддерживая поиск, и заодно перебираю из одного мешка в другой все эти магические предметы, назначение которых не знаю. Выкачиваю из уже заряженных всю ману под ноль, чем поддерживаю себя, свое умение поиска и делаю предметы магически нейтральными, готовя их к погребению в укромном месте. Кольчугу я давно снял, как и рюкзак, зато переложил один из палантиров в нагрудный мешок и оставил лежать под рукой, как и фузею. Не хочу обмениваться с магами силовыми ударами и проверять свой купол и их умения на нем. Мне явно больше нравится мысль расстрелять врагов из бластера на расстоянии, как цивилизованному человеку каких-то дикарей. После ночлега в лесу, когда мой сторожок сработал на какое-то крупное животное, я вспомнил такой же случай по дороге туда, когда учитель метко бросил камнем и спугнул любопытствующего зверя. В этот раз на прицельный бросок обнаруженный хищник не подошел, хоть и бродил с час вокруг нашего ночлега, принюхиваясь к манящим запахам. Почти все переселенцы поместились в палатку. Я поставил несколько пар мужиков сторожить лагерь по очереди, а утром мы вышли сразу, как рассвело, торопясь добраться до башни, где все надеются, что окажется конец нашего пути. Кроме самых знающих людей, предупрежденных мной, о нежелательности разговоров насчет того, куда мы направляемся. Под страхом окончательного впадения в мою немилость, последующего оставления в связанном состоянии на потеху людоедов, в которых также быстро превратится казарма слуг, как только узнает, что хозяин не вернется, они получили отставку и могут жить теперь так, как им захочется. Как быстро такое превращение происходит, все уже убедились на наглядном примере. Около башни Фатиха мы оказались после обеда. Я прикинул, что наша скорость составляет примерно 3 км в час. Даже с предстоящей рубкой молодого леса наш караван может также сохранять эту скорость, то есть 1,5 дня нам идти до следующей башни и примерно 2,5 дня, чтобы пересечь по остаткам старых дорог скалистое Нагорье. Куда двигаться оттуда дальше, я представляю довольно смутно. Рассчитываю на то, что нас будет ждать засада гвардии Астера, которым я с чистой совестью передам своих переселенцев, вместе со скотом, женщинами и детьми малыми. В худшем случае мне придется сопровождать колонну до самих рудников, что мне, очень не хочется. Но придется сделать, ведь я несу всю ответственность за жизнь и здоровье людей, которых невольно лишил привычной жизни. В башне учителя нас ждет еще более недоуменный прием. Где сам учитель и почему мы приперлись такой толпой? Анель встречает нас со второго этажа и не сразу смогла поверить, что все обстоит именно так, как я и рассказал, когда добрался, наконец, под ее светлые очи. Гарнизон крыс примчался так же быстро, увидев своего брата целым и невредимым. Они скучковались около него, получая правдивую информацию из первых уст. Я предъявил обоих слуг, которые засвидетельствовали, что все дело обстояло именно так, как и сказал повелитель, который Ольг. «Да, то же самое подтвердит и Ракс», – крикнул я женщине. Как и положено теперь самому главному в поселении, вошел в башню, где поднялся на второй этаж, и повторил свой пассаж про горячую воду и то, что собираюсь спать с ней чистым. На то моя повелительская воля. И никак иначе.